Глава 11. Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Стою, приоткрываю жалюзи на окне и сажусь на подоконник. Делаю это отчасти потому, что трудно смотреть Аки в глаза. Достаю сигарету и быстро закуриваю. Выпускаю в окно воздух из легких, смешанный с табачным дымом. Деревья в парке пышно разрослись. В ночном воздухе ощущается тяжесть, какая стоит в разгар лета. Уличные фонари заливают белым светом пустые скамейки. Круглый циферблат часов белеет во мраке, напоминая обращенное на меня лицо. Теплый и влажный воздух ласкает щеки, но совершенно не остужает пылающее жаром лицо. Я понимаю, что возвращаться к пережитому нами аду не имеет никакого смысла. Но видеть ее такой, когда она больше не может улыбнуться мне своей наивной простодушной улыбкой, все это дает почувствовать, насколько чудовищна моя потеря. Хиро, ты... Невысказанные ею в тот вечер слова — это и мои слова тоже. Они вбили между нами клин, который невозможно убрать. Ни она, ни я так и не произнесли до конца начатую фразу, но боль от этого и сейчас сидит где-то глубоко внутри. Я сел тогда напротив нее в кухне, за окном шумел дождь и тупо, как идиот, смотрел, как она плачет. Хотя, надо признаться, в тот момент я был счастлив. Я понял, как сильно я ревновал ее к Юдзи Такасиро. Помню, какую невероятную радость я испытал от того, что она отдала предпочтение мне, а не Юдзи. Это не значит, что я не чувствовал за собой вины из-за своего жуткого торжества. Смотрел на ее дрожащие плечи и думал, что любовь иногда может приобретать формы, внушающие чувство, близкое к ужасу. И все же, слушая шум дождя, я был вне себя от счастья. Глубокого, пробирающего до мурашек, и лишь на волосок отделявшего меня от кошмара. Разумеется, я понимал, что на следующий день моя радость сменится адом. Поэтому мне хотелось хотя бы один вечер напиться этой радостью допьяна, чтобы на сетчатке моих глаз отпечатался образ Аки, ради меня корчившийся в страданиях. Светало, дождь стих, и мы разошлись спать по своим комнатам. Даже засыпая, я все еще находился в состоянии идиотского восторга. Проснувшись утром, я начал собираться на работу. Все как обычно. Но стоило увидеть сестру, занятую приготовлением завтрака, как отголоски моего ночного настроения улетучились в одно мгновение. Она не поднимала на меня глаз. Каждая пора ее тела источала раскаяние, стыд, страдание, протест. На меня словно вылили ведро холодной воды. Я вышел из дома в смятении. Какое счастье, что именно в эту субботу мне надо было быть на работе. Только отойдя от дома, я смог спокойно осознать наше положение. Мы оказались в кошмарной клетке, из которой невозможно выбраться. Что же это такое? Я был в ужасе. Я жил с человеком, которого любил. И этот человек ждал меня дома. И именно поэтому я больше не мог там находиться. На работу я явился, так и не опомнившись до конца. В офисе оказалось всего несколько человек. Их, как меня, вызвали срочно, поэтому все были одеты кто во что гораст, без галстуков. Я тут же, ни слова не говоря, занялся обработкой данных. Офис показался мне неестественно мрачным. Возможно, потому что в рабочие дни все сотрудники ходят с сияющими лицами. Их жизнь здесь, в офисе. В выходные же она перемещается за пределы этих стен. Непривычная обстановка в офисе делу не мешала. Я выполнял свою работу машинально, на автомате, но душой, конечно, находился совсем в другом месте. Перед глазами все время вставала Аки, от которой я ушел утром, так будто пустился в бега. Меня буквально трясло от этой картины. В перерыв я отправился пообедать в кафе, находившееся в соседнем офисном здании. Вокруг были совсем не те люди, которых я видел здесь в будни. От этого ощущения нереальности происходящего опутывало меня как паутиной. Почему-то я до сих пор помню стоявшую передо мной картину. Помню очень четко, словно обозреваю ее с высоты. Вижу себя, застывшего под высоким потолком, за отполированной до блеска стойкой с пустой чашкой в руке. Вокруг оживленное, радостное от наступившего уикенда многолюдье. Целые семьи, группы женщин, старики, приехавшие в Токио повидаться со старыми друзьями. И только место, где сидел я, окружало безмолвие. Я как будто оказался в вакууме, отделенном от остальных невидимой стеной. Шум, стоявший в кафе, до меня не долетал. Это было как в немом кино. В огромном мире, казалось, существовало только кафе, где сидел я, и квартира, где находилась она. Как же мы будем жить дальше, когда я вернусь туда? Вся радость от победы, переполнявшая меня минувшим вечером, постепенно сменялась страхом. Я словно проваливался в зыбучий песок. Знал, что он поглотит меня, но не мог пошевелиться. Слова произнести не мог. В первый раз в жизни я ненавидел ее. Если бы она не сказала тех слов, мы могли бы начать этот день как обычно, будто ничего не случилось. Я понимал, что во мне говорит эгоизм, но не мог устоять перед желанием свалить все на нее. Это она виновата, не я. Она нарушила баланс, в котором мы существовали. Постепенно приближался конец рабочего дня, а это проблема. Еще 2-3 часа, и все. Оставаться в офисе причин не будет. Эта мысль привела меня в ужас. Придется возвращаться в клетку. В клетку, которую я построил сам, по собственному желанию, где нельзя ни на мгновение перевести дух. Предстоящие 2 долгих вечера, суббота и воскресенье, казались мне вечностью. Неуверенной походкой я вышел из кафе. От яркого света закружилась голова. «Алло!» — услышал я чей-то мягкий голос. Он напомнил мне легкий ветерок. «Кто это?» Я сообразил, что непроизвольно набрал номер Мисака. «Никогда не знаешь, когда может наступить поворотный пункт в судьбе». Иногда я думаю, как бы все пошло дальше, не работая Мисака в тот день в центре города. Но она была там, ответила на мой звонок и с готовностью приняла мое предложение поужинать вместе. «Спасен», — подумал я. Присущая ей беззаботность и ученая среда, в которой она обитала, именно в этом было мое спасение. Я нашел убежище у Мисака, ставшей для меня зоной безопасности. Однако внутренне я так и остался за стойкой того самого кафе. Я все еще сижу там, примерзший к стулу, не способный ни слышать, ни двигаться, охваченный ужасом. «Глядя на часы, я иногда думаю, что они похожи на человека», — вдруг заявила она. Я обернулся. Она сидела, обхватив колени руками, с детским выражением на лице. «Когда я чувствую за собой какую-то вину, или меня что-то тревожит, и взгляд случайно падает на часы, возникает ощущение, точно за мной кто-то подсматривает. Мне от этого бывает страшно, если рядом никого нет». Я тут же представил часы в нашем сквере. Круглый циферблат, серебряные стрелки. Они будто спрашивают меня из темноты. «Как ты? В порядке?» «Я тоже», — кивнул я, стряхивая пепел с сигареты. Подчас циферблат, маячивший сквозь листья деревьев, представлялся мне добрым опекуном-покровителем, а иногда — холодным стражем. И тут в голове мелькнула мысль. «Ну, конечно, часы!» «Что?» — она изумленно посмотрела на меня. «Он же говорил о мелодиях!» Меня вдруг охватило волнение. Воспоминания пронеслись в голове. Солнце палило немилосердно. Ясная синева над головой простиралась в бесконечность, как бы давая понять, что в мире не существует такого явления, как облака. Мы остановились на привал отдохнуть. Укрылись от солнечных лучей в тени деревьев, попили водички. Жар от распаренных тел поднимался кверху, смешиваясь с запахами разросшейся вокруг травы. Было чувство, что мы растворяемся в лесу, становимся его частью. Тот человек, наш проводник, расслабившись, стоял недалеко. Вдруг он будто вспомнил что-то, посмотрел на нас и сказал: «Так вы в теннисном клубе познакомились?» И тут же проснулся его мобильник. «Ого!» — подумал я, услышав рингтон. «Это были дедушкины часы». Примечание. «Дедушкины часы». Песня, написанная в 1876 году Генри Клеем Ворком, американским композитором и автором нескольких популярных песен. Очень популярна в Японии, где она входит в образовательные программы. Конец примечания. Эта песня недавно стала хитом после того, как ее исполнил популярный молодой певец. «Простите», — сказал проводник, и, отойдя в сторону с взволнованным видом, стал что-то шептать в телефон. Поговорив немного, он вернулся к нам. «Еще раз извините, работа». «Ничего, ничего». Понимающе покачав головой, я спросил его о рингтоне. Он немного смутился. «Ребенку нравится эта мелодия. Мальчишка еще плохо говорит, но когда она играет, старается петь вместе с отцом. Никогда не думал, что она станет такой популярной. Я просто выбрал ее в смартфоне». «Ого! У вашего мальчика хороший вкус», — встряла в наш разговор Аки. «Интересно, почему ему именно эта мелодия понравилась? Ведь в смартфоне есть много других». «Наверное, медленная музыка детям больше нравится. А в последнее время все норовят сочинить что-нибудь побыстрее да позаковыристее». Я поддакнул ему и без всякой задней мысли выдал: «Вот как раз на эту тему. У нас дома были здоровенные стенные часы. Замечательные, как раз из дедушкиного времени. Я был еще маленький, когда они сломались, прямо как в той песне. И так и остались висеть на стенке. Превратились, так сказать, в предмет интерьера. На них такая интересная резьба была, смесь японского и западного стиля, как в храме Тосигу в Нико. Я каждый день их рассматривал». «О, это уже антиквариат сейчас». Мой рассказ заинтересовал проводника. «Да, такие большие и старые». Его взгляд плавал, ни на чем не задерживаясь. «Похоже, часы очень редкие». «Так вот оно что. Я потрясён и еле сдерживаю накатывающие на меня эмоции. Вот, значит, в чем дело». «В чем?» Она снимает руки с колен и наклоняется вперед. «В настенных часах! Какой же я идиот! Разболтал ему о часах, которые были в доме маминых родителей. Это настоящий шок. Я слезаю с подоконника и возвращаюсь к ней. Она смотрит на меня с тревогой. Видимо, я побелел, как полотно. Дорогое, милое лицо». В груди что-то кольнуло. «Часы?» Взгляд ее блуждает. Я разочарован, она не разделяет моего смятения. Откуда это безразличие? Ведь я совершил такой грубый промах. «Неужели ты не помнишь?» — начинаю объяснять я взволнованно. «Большие часы висели в коридоре как раз в углу. Они не ходили, но были великолепные. Настоящий антиквариат. Шикарная вещь, только краска немного облупилась. Зато какая резьба украшала верхнюю часть». «Я правильно сказал. Прямо как в Тосигу в Нико. Он их точно видел, когда был в доме маминых родителей. Поэтому, когда я о них заговорил, он понял, что это те часы. Ведь это очень редкая вещь». «Как можно быть таким идиотом?» Вот тогда он о нас все и понял. Из-за моей болтовни. «Ну надо же было так лажануться! А я ведь так старался быть осторожным!» Я чуть не рву на себе волосы, а она просто тупо смотрит на меня. Словно не понимает, о чем я говорю. Неужели до нее не доходит, как все серьезно? Как так можно? Однако недоумевающее выражение сходит с ее лица. «Настенные часы?» Голос ее хрипит и звучит как-то странно. Тяки медленно качает головой. «Я не помню из детства никаких часов».